Глава 4. Слухи о расправе на Кейсоне стремительно разлетелись по линкору. Солдаты и члены экипажа «Арго» в голос переговаривались между собой, сожалея о случившемся и делая предположения о дальнейших действиях командования УПС. Картера и Гранда трагическая новость настигла во время тренировки в небольшом спортивном зале, находящемся на верхней палубе корабля. Они отрабатывали новую технику самообороны, когда к ним зашла доктор Фриман. Что произошло? Филипп сразу почувствовал неладное. Печальные красные глаза Софии говорили сами за себя. «Кейсон!» Доктор Фриман с трудом могла говорить. Голос дрожал. В руках она теребила мокрую белоснежную салфетку. На него напали иллайты. «Говорят, что все убиты. Филипп! Они уничтожили всю расу. На планете все мертвы!» Картер, сломя голову, бросился к выходу. Грант за ним. Они старались не бежать, чтобы не поднимать панику среди экипажа. Проходя мимо нескольких членов команды, забившихся в углу у входа в камбус, они услышали перешептывание. «Вы уже слышали о последних событиях на Кейсоне?» — сказал худощавый матрос, обеспокоенно глядя по сторонам. «Нет», — хором ответили его слушатели, и замерли в ожидании новостей. «Говорят, иллайты захватили планету и уничтожили всех анцентов и членов Галактического Совета». «Не может быть!» – запротестовал другой матрос, усердно качая головой. «Брехня!» – сказал Кок, почесывая затылок. «Древних убить нельзя. Я думаю, они бессмертны». «Говорю вам, это правда. Анценты мертвы. Я сам слышал разговор майора Янга со старшим помощником. Видите, даже капитан спешит на мостик». Матрос вжался в стену, пропуская Филиппа. Картер и Грант быстрым шагом шли по длинным коридорам Арго, торопясь скорее попасть на капитанский мостик. За считанные минуты они добрались до места назначения, где около большого черного экрана стоял Янг. Он нервно отстукивал пальцами по планшету в руках и задумчиво смотрел вдаль. «Рассказывай, Аарон!» – с порога крикнул Филипп, едва успев войти. Галактический совет перестал выходить на связь. Заподозрив неладное, командование ОПС отправило на планету дронов-разведчиков. Вот кадры, которые мы получили около получаса назад. Янг трясущимся пальцем нажал на планшет, и на большом экране появились фотографии, сделанные дронами. Сначала планета окружена илайтскими кораблями, затем пылающие в огне дома и выволоченные на улицу трупы анцентов. На следующем кадре показался замок Галактического Совета. Он был разрушен до основания. Повсюду кровь и тела мертвых солдат. Грант сполз на стул и закрыл лицо руками. «Что с Алисой и Адамсом?» Картер едва сдерживался, со всей силой сжимая кулаки. «Я не знаю, Филипп. Возможно, им удалось выбраться». Аарон сел в кресло. «С минуты на минуту глава мозга должен выйти на связь. Может быть, он сможет прояснить ситуацию». Картер стал ходить из стороны в сторону, не зная, куда себя деть. Ужасные мысли лезли в голову. Он вспомнил вчерашнее происшествие, случившееся с ним по дороге к Арго. Они с Грандом чуть не разбились из-за того, что Филиппу стало плохо. За 15 лет службы с ним не случалось ничего подобного. Он даже планировал показаться доктору на всякий случай. Но теперь Картер знал, что тот страх, сковавший его вчера, возник не без причины. Видимо, виной была его необъяснимая связь с Алисой. Она нуждалась в нем. Ей было больно. Возможно, она была уже мертва, а его не было рядом. Рядом, когда он был нужен. Он не пришел к ней на помощь, не защитил, не уберег. Мучительное ожидание сводило с ума. Если Алисе не удалось вырваться с планеты, он запрыгнет в первый попавшийся корабль и полетит на Кейсон. Если потребуется, перевернет всю Вселенную, но спасет ее. Чего бы ему это ни стоило. «Командование армии ОПС и Межпланетной организации защиты галактики вышли на связь», доложил старший помощник Блэк и быстро защелкал пальцами по клавиатуре. «Вывожу на экран». На дисплее в окошках появились командиры ОПС, генерал-полковник Гаррет и генерал-майор Смит. Затем глава мозга. Когда ячейки были заполнены, а связь налажена, Соломон сказал: «Всем доброй ночи, господа». Он взглянул на часы и добавил: «Или, если быть точнее, доброго утра. Думаю, многие из вас уже в курсе произошедшего, но я повторю. На Кейсон было совершено нападение. Майор Каргантус вторгся на планету, разрушил все до основания и уничтожил практически всю расу анцентов. Нескольким членам Галактического Совета удалось спастись и прилететь на Эгис. «Что с Алисой и Адамсом?» – спросил Картер. Участь Анцентов была ужасна, но сейчас его интересовала лишь судьба друзей. «С ними все в порядке, капитан». Инна внезапно побледнел, а голос его задрожал. «Они тоже здесь, в Мерктауне, под нашей защитой. Но от дополнительной помощи мы бы не отказались». «Я вылечу к вам немедленно», – твердо сказал Картер, не дожидаясь просьб и разрешений. «Будем рады. Присутствие знакомых лиц мисс Тейт будет только на пользу». Соломон с облегчением выдохнул. «В ближайшее время мы проведем заседание, на которое должны явиться все. Командованию ОПС вместе с майором Янгом в срочном порядке требуется разработать стратегию военных действий и мобилизовать войска. Совет сообщит вам дату заседания. А сейчас будьте осторожны и пусть хранят вас силы Вселенной». Экран отключился. На командном мостике стало тихо. Все понимали, пришло время великой битвы. Той, что регулярно повторяется от начала создания мира. Свет против тьмы, добро против зла. Время войны ради свободы и выживания. «Грант, готовь черный ястреб, мы вылетаем через полчаса», — сказал Картер. «Будет сделано, капитан». Ап резко вскочил с места и побежал на полетную палубу. Новость об истреблении Анцентов шокировала его. Некогда эта великая раса научила цивилизацию Грейтеров всему, что они знают. Открыла перед ними галактику, сделала их преемниками своего наследия. А теперь почти все древние мертвы, убиты Илайтами. Прислужники Верса жестоко поплатятся за их смерть. Только лишь одна мысль согревала сейчас Гранду сердце. Алиса и Ричард живы. Несколько членов Галактического Совета уцелели, а значит, не все еще потеряно. «Как вы поступите, майор?» Картер подошел к Аарону и встал рядом. «Отправить военные корабли на Кейсон? Мы должны ответить Илайтам, нанести удар. Без разрешения мозга мы не будем ничего делать, капитан. Вы слышали приказ Соломона? Для начала нам нужно мобилизовать войска и разработать стратегию. То есть мы закроем глаза на истребление целой расы?» Картер был не просто зол, он был взбешен. В голове капитана не укладывалась одна мысль. Почему мозг тянет с ответным ударом? Что их сдерживает? Призрачные надежды на мирное разрешение? Но диктатор ни за что не уступит. Страх? Глупо. Ведь на их стороне численное превосходство, по крайней мере, пока. Или... И тут он понял. Видимо, глава мозга, так же, как и Филипп, подозревает, что в их рядах затесался шпион, сливающий информацию владыке Версу. Внутренняя проверка, назначенная Галактическим Советом, была не закончена. Но и без нее ясно. Илайты знали, где прячется Алиса. Знали, что часы Хроноса на Кейсоне. Знали, как и когда выманить армию ОПС. Может быть, Совету все-таки удалось установить истину и обнаружить шпиона. За что они так жестоко и поплатились? Картер тяжело вздохнул. «Капитан», — официально и строго сказал Аарон. «Филипп, у меня такие же чувства, как и у тебя. Полететь на Кейсон и разгромить майора Каргантуса. Но мы должны взять себя в руки и мыслить рационально. Летите на Эгис и позаботьтесь о друзьях. Время битвы впереди. У нас еще будет возможность отомстить». Картер одобрительно кивнул и, пожав руку Аарону, покинул капитанский мостик. Собрав немногочисленные вещи, он спустился на полетную палубу, где его ждал Грант. «Ну что?» – спросил Ап торопливо. «Летим?» «Да». Они спешно взошли на корабль и поспешили на Эгис, где после ночного заседания Алису и ее друзей ожидал транспорт, который должен был доставить их в загородный дом, предоставленный мозгом. Ехали они долго и только к рассвету добрались до небольшого замка, окруженного бескрайними зелеными полями и густыми лесами. Алиса была настолько уставшей, что, отказавшись от завтрака, попросила сопроводить ее в комнату. Добравшись до кровати, она легла и моментально заснула. Ей снилась кровавая резня на Кейсоне и мертвые тела древних Анцентов. Они лежали на мраморном полу в луже собственной крови. Повсюду слышались крики и стоны умирающих существ, а на горе, выложенной из трупов, стоял майор Каргантус. Он указывал на нее своим острым когтем и повторял: «Ты следующая!» Страшное видение пропало. Алису окутала кромешная тьма. Ужасающая и мертвая, она сдавливала грудь. Откуда-то из глубины черной бездны раздался злобный и надменный смех. Он приближался к ней, разносясь эхом в ее голове. Алиса резко проснулась и села на кровать. Сердце продолжало лихорадочно биться, не понимая, что кошмар закончился. Спустя несколько минут все пришло в норму. Она осмотрелась. За окном светило солнце. Большая и просторная комната была со вкусом обставлена старинной мебелью. Кровать, парочка тумб, большой шкаф с зеркалом и диван с маленьким столиком, на котором лежала записка. Алиса встала, подошла и, взяв листочек в руки, прочитала послание. «Как проснешься, спускайся в гостиную. Мы ждем тебя, Ричард». Она достала из сумки с вещами, доставленные с корабля, костюм и направилась в ванную комнату привести себя в порядок. Стоя перед зеркалом, Алиса рассматривала татуировки, выжженные на ее теле. Перевернутый треугольник на шее, солнце на левом плече, стрела с двумя наконечниками на бедре, знак Альфы и Омеги на правом надплечье, ладонь с неестественно длинными пальцами на левом колене и пентаграмма на обоих запястьях. Она нервно сглотнула. Кошмар становился реальностью. Возможно, Кисо объяснит ей происхождение этих символов. Через полчаса, посвежевшая и бодрая, Алиса спустилась вниз. В огромной гостиной, уставленной многочисленными диванами, вокруг кирпичного камина, расположенного в центре комнаты, сидели члены совета вместе с Адамсом и Оскаром. «Как ты?» – Кисо улыбнулся, встал с места и подошел к ней. «Хорошо, спасибо». Присутствующие разом обернулись и посмотрели на нее. Алиса смогла рассмотреть древних анцентов, ранее скрывавших лица под тучными балахонами. Как она и предполагала, среди них были две женщины. Братья Кальды и Крипс почтенно склонили перед ней головы, а двух других мужчин она видела впервые. Анценты немногим отличались друг от друга. Форма лица и незначительные разницы в росте. Пожалуй, все. Из-за этого их было трудно запомнить. Только по символам на лице она смогла различить членов совета. У невысокой женщины на щеках был изображен крест, а у другой – орел. Кисо незамедлительно решил представить их друг другу. «Алиса, познакомься, это Афира», – он указал на женщину с орлом на щеках. «А это Нея, со знаком креста, одна из лучших ученых галактики». Женщины улыбнулись и почтенно кивнули. «Кальды и Крипса знаешь ты, а это Моа», – Кисо показал на физически крепкого мужчину, сидевшего гордо и прямо. Был он капитаном первого ранга на звездном крейсере «Лаквей», пока не одарил нас честью, вступив в совет. Один из анцентов резво подскочил с места, подбежал к Алисе и поцеловал ей руку. Его болезненная кожа радужно светилась, а оптимистичные настроения и широкая улыбка подкупили бы любого, даже самого подозрительного человека. «Рад знакомству, прекрасное создание», — сказал он. «Это Антио, ученый и выскочка большой». Кисо раздраженно закатил глаза. «Моа, Нея и Антио жемчужину нашли с эфиром на земле». «Не повод для гордости», — буркнул Адамс. «Возможно, но находка эта позволила мисс Тейт прибыть сюда из прошлого». Посол подмигнул ему, и Ричард улыбнулся, нежно посмотрев в сторону девушки. «Кисо, что за символы у меня на теле?» Алиса засучила рукава на кофте, обнажая запечатленную пентаграмму на запястьях. «Эти символы повсюду. Я заметил их сегодня. На руках, ногах и на теле. Что это?» «Глава Тит и старейшины и другие передали силу тебе свою после...» Он замолчал. «После чего?» — с дрожью в голосе спросила Алиса. «Смерти». Анценты склонили голову. Тяжесть утраты камнем давила на их души. Алиса застыла на месте. Она знала, что так будет, но все равно нестерпимая боль щемила сердце. Внутри все горело, будто каждую клеточку ее тела залили расплавленным металлом. Кисо встал с дивана и подошел к камину, на котором в подставках стояли свечи. «Почтим их память!» Он взял 6 свечей и поочередно зажег их от огня, называя имена погибших. «Эгип, Раам, Нерей, Зор, Фтаон, Тит. За братьев наших, сестер и наставников, что пали на Кейсоне, свободных и достойных. Вечная им память». Все сокрушенно вздохнули, посмотрели друг на друга и с грустью опустили глаза. Когда минута молчания подошла к концу, Кисо прервал тишину. «Обучение твое начнем мы завтра же», — сказал он, обращаясь к Алисе. «С лучом первым солнца и пением птиц». «Что? Какое обучение? Зачем? Чему?» «Мастерству и знаниям предков наших. Помогут они тебе в согласии с собою быть и в симбиозе жить с эфиром научиться. После ночного выступления нет выбора другого у тебя. Либо верх над ним возьмешь ты, либо над тобой он. Пока вы будете заниматься, вступила в разговор Нея, продолжим мы исследования наши, искать возможность извлечения эфира. А что мы будем делать? Алиса вопрошающе смотрела на Киссо. Терпению и выдержке должна сперва ты научиться. Да, без проблем. Увидим. Он улыбнулся, а анценты стали хихикать и перешептываться. Что? Она косо посмотрела в их сторону. Что не так?